Часть третья. Из-за угла показалась телега с досками. Начался ремонт клуба. Вавилов понимал, что если так пойдет дальше, то скоро уже поздно будет останавливать. Если поклонятся Зинаиде, то поклонятся теперь. Он увидал в воротах, единственном достижении, которое сделано его предшественниками, пять Петров. Даже милиционер Зиновий, приехавший из германского плена в тоске по родине, и влюбившийся в Германии в девушку, которую ему там предлагали, даже и тот стоял. Вавилов вспомнил, что сегодня заседание кружка охотников и рыболовов. Они с ним поздоровались отменно вежливо, стали говорить о ремонте, что на рынке пусто, и даже в учреждениях на материал надо записываться за месяц-два, не то что участника. Кружки посещаются плохо, клуб, того и гляди, расстроится, и будут мальчишки приходить. Приезжают инструктора, пишут, а дело не двигается. Захолустье, что ли, филиалы? Он попробовал расширить их работу, и по отчету видно, что хорошо, а на самом деле пустота. Единственное — кино. Профессор Черепахин. И тот пришел, расспрашивал об актере, которого нельзя было в тот день разыскать. Взял свой доклад, признавая его несвоевременным. Колыван Семенович и все пять Петров задумчиво кивали головами, начали говорить, что с того дня, как Вавилов побывал в доме и как они его обидели, все как-то пошло вверх ногами, а теперь надо предупредить, что к нему секретные гости ожидаются. И Колыван сомневается, как бы не навредили Вавилову его четверо друзей. Но мелькнул этой фразой о секретных гостях, перешел на другое. И Зиновий тоскливо стал рассказывать, как он попробовал рыбачить однажды в Силезии, но тоже вернулся к тому же, а именно к Зинаиде. Она уже больше недели не заходит ни к ним, ни к другим, и поселилась в каморках против того корпуса, который был жилищем Вавилова. Милиционер предложил организовать кружок иностранных языков, тем более, что инженеры какие-то на фабрику ожидаются. Не то французские, не то немецкие. И можно будет рабочим переписываться на языках мира со всеми рабкорами-иностранцами. Вавилов проводил их, пошел с ними, он им сочувствовал. Они все были хорошие мужики, он глядел на них с удовольствием, и они ушли, не узнав того, зачем приходили. Они думали, что Вавилов подхватил Зинаиду, и они рассматривали его деловито, как будущего работника, и выискивали в нем достоинства, ловили его. Вавилов потолковал с ними, едва они ушли, мысль его царапнула, но он ее отбросил. Но она выглядывала где-то из-под всех его мыслей и дел, которые он делал в этот день. Ты себя чувствуешь удовлетворенным, потому что тебе льстит. Во-первых, сознание, что пять Петров тебя могут приютить, и, во-вторых, то, что ты подскреб к себе Зинаиду, а вообще ты мытарь, ты собственник, ты только случайно не кулак. Он возвратился в свою каморку, тщетно стараясь не думать о встрече с Зинаидой, но, смотря на соседний корпус, Мезенцев визжал перед четырьмя думающими, что он идет в Кремль к самому Лопте, будет с ним познакомлен и непременно подсыплется к Богородице, хотя она из приюта. Братцы, да мы же, может быть, все сыновья офицеров и фабрикантов, и нам дано зарабатывать себе пролетарское происхождение, и мы случайно не контрреволючим. Все остальные думающие явно завидовали. Он был доволен своей работой, но Вавилов попытался было сказать им о секретных гостях, но подумал, что тут надо разобраться, да и мысли у него об этом быстро исчезли. Мезенцев визжал, что соблазнит Агафью и откроет огромный публичный дом, мечту всей его жизни, с бассейном и с рыбками золотыми. Вавилов подумал о своем происхождении, подумал о матери, и ему показалось странным, что его так тянет к людям. Вот и пять Петров поговорили с ним ласково, и он стал себя чувствовать значительно легче. Он направился к прудам, усталый И хотя ремонт и постоянная перебранка с рабочими и с техниками, которые норовили упереть, особенно цемент, раздражало его, он все-таки пошел к четвертому пруду и к березе, отмеченной им, и сломал пруд во имя пяти Петров и во имя трусости своей и поклонения собственности. Его утешало то, что очистка прутьев, детская забава, доставляла ему большое облегчение, и он понимал, что сознавать свои слабости — это уже большое достоинство. Но что поделаешь, где природа и потеряет, а где и приобретет, на нем она потеряла явно. На обратном пути он встретил Измаила верхом на коне. Чепрак у него был окровавлен, он ехал, потупившись. Вавилов подумал, что, кажется, наконец-то Измаил убил человека. Но тот подъехал грустный и, даже не глядя, с кем говорит, рассказал, что нашел сына окровавленного и рядом вилы. Он напоролся на вилы. Он ездил за доктором в Кремль, он созовет всех докторов СССР, он спасет сына. Тут он узнал Вавилова, он закричал: «Из-за твоей неналаженной деятельности гибнут люди. Смотри, на лугу Лямин, старикашка из Кремля, рубит дерево. Оно убьет его. И не хочет ли этого старикашка?» Он забыл про Вавилова, он ехал к больнице и говорил сам с собой. Вавилов побежал на Ямский луг. Часть четвертая. Хотя Лямин имел все возможности молчать и не каяться, но ему думалось, что этим молчанием он обязан Агафье. Он думал, что только она спасла его. Он кинулся к ее ногам, целовал ее следы и обещал ее любить до конца дней, и его возмущало то, что женщина препедигна тратит на него 13 рублей получаемой пенсии, а он, старый дурак, лезет к девкам, еще надеется на какую-то взаимность. Где-то в лице его беззаботничала эта надежда и самоуверенность, и это страшно возмутило Агафью. Она поговорила с ним резко, она подумала о его судьбе и, охлобыстая, не Такаевского подле рвов, могиле, которую она ему выкопала, и которого отпел протоиерей Устин, который взял на себя этот грех, но и заслуги Хлобыстая в деле печатания Библии были очень уж велики, и можно ему было простить многое. — Так что ж ты хочешь? — спросила Агафья. Лоб-то видел, как Лямин стоит в пыли перед Агафьей. Он шел довольный ею и темными ходами своего сына Гурия, который сидит день и ночь в типографии, играет даже в шашки с новым заведующим, молодым человеком из мануфактур, присланным Сенечкой Умалишевым. Однобоким, слюнявым и болтливым необычайно, но который томился и все карточки себе каждую неделю визитные печатал, личный секретарь, а чей неизвестно, сплетник, паршивец и вообще тля. Сенечка Умалишев изрекал подозрительные сентенции насчет власти и смотрел выпытывающе в глаза. А Гурий говорил спокойно: «Ваш ход». Лямин был огорчен невниманием Агафьи, у него похрустывало что-то внутри, он смотрел на сад, и Агафья, чтобы отвязаться от него, велела ему разнести вещи, лопты, которые давно уже частью разобрали, а частью нет. Вот и топор из типографии меченый валяется. «Мы воровством не живем, хотели бы мы этого, нет». Он взял топор с зеленой крашеной рукояткой. «Какая бесхозяйственность! Кто же топоры красит?» Он забрал его и пошел. В переулке было сыро, уже пахло осенью. Он вспомнил, что топор надо отнести к плотовщикам, и что о плотовщиках и их странном сечении Гурия прутьями говорилось многое. Лямин нес топор, но ведь он его не занес, и все же, может быть, с таким именно топором. Он шел, и ему было грустно. С ним рядом шел тоже грустный Афанас Царевич, который болтал что-то и постоянно добавлял: «Пускай его, Пускай. Так они шли, большой и рваный Афанас Царевич и Лямин. Лямин взошел на луг и стал рубить березу. Он ее рубил, потому что ему хотелось, во-первых, как-нибудь согреться, во-вторых, он хотел перенести известное наказание, и если бы он посидел за березу, это от наказания за убийство было бы недалеко. В-третьих, он хотел показать, что способен и поверху летать, а не понизу ползти, как думает Агафья. Афанас Царевич, изумленный его действиями, вначале отошел от него и смотрел на Кремль, где видны были проломы в розовой стене, и профессор ходит по берегу и высматривает своих каменных баб. К мануфактурам скакал Измаил. Он не остановился, лишь взглянул, и хотя он всегда искал людей, которые, по его мнению, собирались кончать с собой, он тут увидел просто хулиганство, а не высокую жизнь. Лямин стал рубить сильней, щепы так и летели. Афанас Царевич стал смотреть, что значит эта рубка, словно человек желал дорубиться до чего-то. Он выкрикивал с ожесточением: «Во имя Христа! Во имя Христа!» Вавилов поспешил и побежал не от того, что Захар Лямин, личность неизвестная ему, рубит дерево, какой-то кремлевец. Вавилов побежал потому, что ему хотелось отчасти и разобраться в своих чувствах, отчасти и потому, что его привлекала мысль о Кремле, о своем рождении, о намеках Мезенцева, которые разрастались и становились тягостными. Он выдумывал много причин для того, чтобы свернуть в сторону, но оно, это неизвестное, влекло его, и он бежал. Он быстро запыхался, и действительно на том месте, где им была распланирована детская площадка и откуда утаскивали постоянно песок и землю, на зоне этой, единственной, которую он взлелеял и думал разбить здесь сквер, так как здесь уже было размечено, сумасшедший человек с седой головой рубил березу. Вавилов смог только крикнуть ему: «Стыдно!» Человечишка взмахнул руками. У Вавилова захолонуло сердце. Он вспомнил многие свои болезни и остановился. Если бы он не остановился, он смог бы добежать и оттащить человека. И тот встал перед березой, которая заколыхалась на секунду, но затем струсил и отбежал, но уже было поздно. Она отделилась от горизонта и поплыла быстро вниз, и Афанас Царевич побежал домой. Вавилов посмотрел на то, как падает человек. Ему вспомнился Кремль, его соборы и храмы. Он посмотрел на храм Успения, копия Петропавловского собора в Петербурге, и копия довольно точная, и Вавилов подумал, что, как он слышал, там два этажа, из которых можно сделать и лекционный зал, и театр, и прочее. Он посмотрел на шпиль, освобожденный падающей березой. Он вспомнил, как их водили туда из воспитательного дома каждое воскресенье. Злорадная радость потрясла его. Он смотрел жадно на шпиль и думал, что это надо обмозговать. Уже из поселка бежал народ. Из Кремля скакала подвода. И сам Лоб-то сидел в ней. Вавилов отошел, захваченный своей мыслью, и ему кололо в боку. И он пришел к архитектору, все думая о своем, и тот начал его лечить и расспрашивать. Опять ушла жена архитектора, и опять стало неприятно, и Вавилов все-таки лечился и стал чувствовать, что колет еще больше. Он с трудом ушел, когда уже понял, зачем и почему он пришел, и в чем его болезни. И архитектор с удовольствием милосердствовал. Он шел, тер себе бок и думал о храме Успения. Он пришел чрезвычайно оживленный и сообщил это трем думающим. Они отнеслись к его мысли спокойно и только сказал Лясных, что едва ли что выйдет. Во-первых, наука, храмы здесь сплошь древние, а во-вторых, совесть. Пицкус вскочил немедленно. По дороге он сообщил Клавдии, которая действительно приходила пить в воду в присутствии Вавилова, и сначала его возмущало это, а затем стало умилять. Клавдия озорничала. Ей самой нравилось исполнять то, что она задумывала, хотя бы и в пьяном виде. Пицкус имел теперь повод прибежать в Кремль и сообщить о затее Вавилова. Он устремился. Агафья рыла сама могилу Лямину во рву у кладбища, рядом с могилой Хлобыстая Нетакаевского.